Четвертая задача души до 40 лет. Точка В. До 40 лет перед вами стоит важная задача – освоить искусство балансирования в постоянно меняющемся мире, обрести внутреннюю гармонию и выйти на свой истинный жизненный путь. Вселенная через энергию восьмого аркана направляет вас к пониманию, что истинная справедливость начинается с вас самих. Вам необходимо стать воплощением честности и порядка, неукоснительно соблюдать как нравственные принципы, так и букву закона, выработать привычку принимать взвешенные решения, сохраняя при этом абсолютную объективность. Ваш духовный рост напрямую связан со способностью оставаться беспристрастным судьей в любых ситуациях, особенно когда эмоции пытаются взять верх. Ключевой урок этого периода — научиться видеть мир без искажений, личной выгоды или предубеждений. Каждое ваше действие должно быть продуманным шагом на пути к равновесию, где строгость сочетается с мудростью, а принципиальность — с пониманием человеческой природы. Судьба испытывает вас на прочность, проверяя, сможете ли вы построить свою жизнь как безупречно работающий механизм справедливости, где каждое решение — это сознательный выбор в пользу правды. Помните, ваш правильный путь лежит через постоянную работу над собой, развитие железной самодисциплины и бескомпромиссное следование своим принципам, даже когда это требует жизни. Только так вы обретете ту внутреннюю силу, которая позволит вам стать оплотом стабильности в хаотичном мире. Задачи, которые нужно проработать. Первое. Научиться отличать справедливость от жесткости. Справедливость без сердца превращается в холодный приговор. Душе нужно осознать, что истинная сила в гибком, но честном подходе, а не в категоричности. Второе. Перестать жить по чужому кодексу чести. Человек часто живет по правилам семьи, общества, религии, морали, но не по своим. Ключевая задача — выстроить собственную систему ценностей, не навязанную извне. Третье. Освободиться от внутреннего судьи и гиперкритика. Перестать постоянно обвинять себя за ошибки. Важно научиться давать себе право на несовершенство и осознавать, что ошибаться не значит быть неправильным. Четвертое. Отпустить стремление все контролировать. Восьмой аркан хочет держать все по справедливости и под контролем. Но взросление включает доверие к процессу жизни, умение отпускать и не пытаться все просчитать. Пятое. Выйти из позиции карающего справедливца. Не нужно ставить всех на место. Задача — научиться видеть мотивации людей, а не только судить их по действиям. Это про сострадание и разборчивость, а не просто правоту. Шестое. Научиться сотрудничеству, а не конфронтации. Перестать видеть в людях оппонентов. Научиться диалогу, компромиссу, уважению различий, без ощущения, что ты сдаешь свои принципы. Седьмое. Принять, что мир не всегда будет честным, и это нормально. Жизнь не обязана быть идеальной. Проработка восьмого аркана требует научиться не разрушаться при столкновении с несправедливостью, а оставаться в своей целостности. Восьмое. Развить эмоциональную чуткость, а не подавлять чувства ради правильности. Уйти от модели «чувство — это слабость», начать чувствовать глубже, выражать мягче, не бояться собственной уязвимости. Девятое. Прекратить сравнивать всех с собой. До 40 лет обладатель восьмого аркана часто ждет, что другие будут такими же честными, принципиальными, точными. Но зрелость — это уважение к разности путей и уровней развития. Десятое. Восстановить связь с внутренним чувством достоинства не через поступки, достижения и оценки, а просто потому, что ты живой человек. Душа человека должна понять, твоя ценность не в идеальности, а в искренности и человечности. Что поможет выполнить задачи? Первое. Развитие эмоционального интеллекта. Умение распознавать, выражать и принимать эмоции свои и чужие помогает уравновесить рациональность. Второе. Личная система ценностей, а не навязанная извне. Сформулируй собственный моральный кодекс. Не то, как правильно, а как для тебя честно. Третье. Практики осознанности. Медитации, дыхательные техники, замедление. Все, что помогает выйти из режима контроль-реакция в наблюдение-выбор. Четвертое. Работа с внутренним судьей-критиком. Понять, чьим голосом ты осуждаешь себя. Родители, общество, школа. Постепенно заменять его на голос поддержки и зрелого разума. Пятое — принятие несовершенства людей, развитие терпимости, мягкости, понимания человеческой природы. Шестое — архетипическая терапия или работа с матрицей судьбы, углубленное понимание роли восьмого аркана в личной структуре души, как он сочетается с другими, где проявляется в искажении. Седьмое — опыт честных глубоких отношений, не закрывается, а учится говорить правду с любовью. Восьмое — обратная связь от реального мира. Справедливость рождается через столкновение с последствиями. Важно допускать опыт, не изолироваться от него. Девятое — изучение правовых, этических и философских систем, чтобы опираться не только на свои чувства, но и понимать, как работает справедливость в разных культурах и временах. Десятое — служение, применение силы справедливости на благо другим, помощь в решении конфликтов, защита слабых, менторства, направление энергии аркана во внешнюю пользу. Что вы обретете? Первое — возможность жить в глубокой внутренней гармонии, опираясь на ясное видение сути происходящего. Вы научитесь видеть за внешними проявлениями суть вещей, истинные мотивации людей, скрытые закономерности событий. Это интуитивное, почти инстинктивное распознавание правды позволит вам безошибочно принимать решения и выбирать сторону, которая не просто удобна или популярна, а правильно на глубинном уровне. Такая проницательность станет вашим компасом в жизни, помогая оставаться в балансе, даже если вокруг хаос и моральная неразбериха. Второе. Вы станете человеком, чье слово весомо, личностью, чье мнение ценят и уважают. Ваш внутренний стержень, принципиальность и умение рассуждать без эмоций, но с уважением к истине, сделают вас авторитетом в глазах окружающих. Люди будут приходить за советом не потому, что вы все знаете, а потому что чувствуется ваша честность, зрелость и неподкупность. Ваше мнение станет для многих точкой опоры, не для подражания, а для осмысления. Вас будут слышать, даже если вы говорите тихо. Третье. Вы обретете доступ к глубокой мудрости мира через умение видеть проблему со всех сторон. Ваша склонность анализировать, сопоставлять и вникать в суть вопроса откроет перед вами неочевидные ресурсы. Вы начнете получать подсказки, знаки, помощь из самых неожиданных источников, случайных разговоров, книг, снов, фраз незнакомцев. Это не магия, это естественное следствие глубокой вовлеченности и открытости разным точкам зрения. Чем шире вы смотрите, тем точнее видите, и тем чаще Вселенная будет с вами сотрудничать. Главный кармический духовный урок прошлого воплощения, точка Г. Восьмой аркан подобен мастеру, идущему по натянутому канату судьбы. Он должен досконально изучить все невидимые силы и законы, определяющие его положение в этом мире, чтобы обрести ту самую золотую середину между строгостью и милосердием. Каждое его действие — это сознательный выбор между падением и восхождением, между хаосом и порядком. Здесь нет места случайностям, только трезвый расчет и холодная логика. Ваш внутренний компас — чистая совесть. Она должна стать тем непоколебимым фундаментом, на котором вы будете строить все свои решения. Никаких компромиссов с законом, никаких сделок с собственной моралью. Ваша задача — отыскать тот единственный истинный путь, где каждая ступень будет продумана до мелочей, а каждый поступок взвешен и обоснован. Эмоции — это опасный груз, который может нарушить ваше равновесие. Они подобны внезапному порыву ветра, способному сбить с ног даже самого опытного канатоходца. Ваша сила в умении отстраняться от сиюминутных переживаний, сохраняя ясность мысли. Только так вы сможете пройти по этому узкому мосту жизни, не сорвавшись в пропасть заблуждений и несправедливости. Уроки текущего воплощения. Первое. Вы должны научиться применять справедливость без жестокости, а силу без подавления. Мир не черно-белый. Ваша задача увидеть нюансы и находить решения, которые будут одновременно принципиальными и мудрыми. Второе. Если вам даны сила, влияние или контроль над ситуациями, людьми, ресурсами, вы должны использовать их разумно, а не эгоистично. Власть — это не привилегия, а обязанность. Третье. Вы строги к другим, но также ли справедливы к себе? Не перегибаете ли палку в самокритике или, наоборот, в оправданиях? Истинная справедливость начинается с честности перед собой. Четвертое. Если в прошлом вы сталкивались с несправедливостью, подавлением или злоупотреблением властью, сейчас важно перестать бояться авторитетов. Либо вы научитесь взаимодействовать с системой, либо измените ее, но не будете вечно бежать или бунтовать. Пятое. Вы не можете просчитать и проконтролировать все. Попытки это сделать ведут к тревоге, разочарованию и одиночеству. Ваш урок – действовать по совести, но доверять высшей справедливости. Шестое. Ваш острый ум легко разоблачает чужие слабости и ошибки. Но сейчас важно научиться не осуждать, а анализировать, видеть причины поступков людей. Справедливость без понимания превращается в тиранию. Седьмое. Вы часто ищете абсолютную истину, но она у каждого своя. Ваш путь — не навязывать свою правду другим, а жить в согласии с ней, не нарушая чужую свободу. К чему стоит стремиться? Первое. Научиться сочетать строгость и милосердие, справедливость без жестокости, принципиальность без фанатизма. Второе. Держать равновесие между законом и гибкостью, понимать, когда правила можно адаптировать, а когда нет. Третье. Судить по фактам, а не эмоциям, не позволять личным симпатиям или обидам влиять на решения. Четвертое. Быть честным с собой и другими, не оправдывать ложь, даже если она во благо. Пятое. Не бояться власти. Если она у вас есть, применять ее ответственно. Шестое. Не злоупотреблять контролем. Позволять другим быть свободными в рамках разумного. Седьмое. Научиться справедливости к себе. Восьмое. Не требуйте от себя невозможного. Перфекционизм не должен разрушать вас. Девятое. Прощать свои ошибки, но не потворствовать слабостям. Баланс между самокритикой и самопринятием. Десятое. Преодолеть страх перед несправедливостью. 11. Не бежать от конфликтов, но и не провоцировать их. Уметь защищать правду без агрессии. 12. Не копить обиды на систему, либо менять ее, либо находить в ней свою нишу. 13. Быть тем, на кого можно положиться. Выполнять обещания, держать слово. 14. Защищать слабых, но не делать их зависимыми. Помогать так, чтобы давать силу, а не жалость. 15. Найти свою истинную правду и жить по ней. 16. Не навязывать свои принципы другим, у каждого свой путь. 17. Не бояться идти против толпы, если это необходимо, но без ненужного бунтарства. Точка гармонии и душевного комфорта. Характер человека. Точка Д. Человек, находившийся под влиянием восьмого аркана, проходит жизненный путь как вечный искатель истинной справедливости и совершенного равновесия. Его судьба — это постоянное движение к гармонии, где каждый шаг осознан и направлен на установление миропорядка. Природа наделила такого человека уникальной способностью видеть скрытые взаимосвязи событий, понимать глубинные причины происходящего и находить оптимальные решения даже в самых запутанных ситуациях. Обладая кристально ясным умом и необыкновенной проницательностью, этот человек подобен мудрому судье, способному отделить истину от лжи, справедливость от произвола. Его решения всегда основаны на трезвом расчете и объективном анализе, а не на сиюминутных эмоциональных порывах. Он умеет подняться над ситуацией, чтобы увидеть полную картину, сохраняя при этом беспристрастность и хладнокровие. Каждый дар такого человека — это умение находить золотую середину в любых обстоятельствах. Он инстинктивно чувствует, где нужно проявить твердость, а где гибкость, когда следует настоять на своем, а когда пойти на разумный компромисс. Его жизненная миссия — быть проводником баланса и справедливости в этом мире, устанавливать равновесие не только в собственной жизни, но и в окружающем его пространстве. Однако этот путь требует постоянной работы над собой. Истинный мастер равновесия должен научиться применять свою силу мудро, без жестокости, быть принципиальным без фанатизма, сохранять объективность, не превращаясь в бесчувственного судью. Только пройдя этот путь самосовершенствования, он сможет достичь той подлинной гармонии, к которой стремится его душа. Для достижения гармонии и раскрытия потенциала характера важно: первое. Развивать внутреннюю честность, быть искренним не только с окружающими, но и прежде всего с собой. Задавать себе вопрос: «Я это делаю из правды или из страха?» Второе – научиться видеть мотивы, а не только поступки. Осознать, что человек – это не только его действия, но и причины за ними. Это помогает судить меньше и понимать больше. Третье – преодолеть внутреннего критика. Перестать карать себя за несовершенство, за малейшее отклонение от идеала, взамен развивать внутреннего мудрого наставника. Четвертое – отпустить потребность все контролировать. Контроль – это страх. Гармония приходит тогда, когда ты умеешь доверять процессу, не теряя границ. Пятое – учиться гибкости в оценках. Не все в жизни черное или белое. Иногда правы обе стороны. И это не нарушение справедливости, а ее глубина. Практика диалога, чтение альтернативных точек зрения. Шестое. Служить правде, а не эго. Важно отличать, ты настаиваешь, потому что так правильно или потому что хочешь быть правым. Развитие наблюдателя в себе. Седьмое. Принятие несовершенства мира и людей. Мир не всегда будет справедлив, но ты можешь быть опорой справедливости в себе. Восьмое. Уметь выражать правду с уважением. Говорить прямо, но без агрессии. Уметь доносить суть, не разрушая человека. Коммуникация с эмпатией — навык мастера восьмого аркана. Девятое. Сохранять баланс между разумом и чувствами. Не подавлять эмоции, а включать их в процесс осмысления и принятия решений. Тело и сердце — тоже инструменты справедливости. Десятое. Превращать знания в мудрость через опыт. Истинный восьмой аркан — это не книжный судья, а тот, кто прожил, прочувствовал, понял и способен вести других. Родовые задачи, таланты — точка Е, Ж, З, И, производные Е1, Е2 и так далее. Человеку с восьмой энергией предназначено стать мастером внутреннего и внешнего баланса, выстроить глубокую зрелую гармонию как в отношениях с самим собой, так и в контакте с другими людьми. Его путь не о комфорте и популярности, а о чести, глубине и ответственности за свои выборы. Чтобы идти этим путем, он должен не просто следовать правилам, он призван соблюдать три уровня закона. Первое. Внешние нормы, официальные законы, общественные правила, справедливость в поступках. Второе. Моральные ориентиры, неписанные, но глубоко укорененные принципы совести и этики. Третье. Духовные заповеди, внутренние истины, голос души, который знает, как правильно, даже когда никто не смотрит. Такой человек должен развить тонкую проницательность, способность видеть сквозь внешнюю шелуху, отделять суть от шума, истину от поверхностных оценок. Это не просто логика, это внутреннее знание, позволяющее различать, где фальшь, где манипуляция, а где правда, путь и неудобство. Одновременно ему категорически нельзя растрачивать себя на мелочи. Пустые споры, бытовые драмы, кратковременные эмоциональные бури. Жизненная энергия восьмого аркана дана не для суеты, а для взвешенных решений, которые создают порядок, структуру и внутренний покой. Ключевой ориентир этого пути — не выгода, не легкость, а внутреннее ощущение справедливости. Делать выбор не потому, что так проще или так выгоднее, а потому что так верно по совести и духу. Это и есть его духовная миссия — быть носителем живой справедливости, не как догмы, а как жизненной силы. И именно в этом подлинное призвание, уважение мира и глубокий устойчивый успех. Какие ошибки совершили ваши предки? Первое. Тирания. Предки могли быть жестокими правителями, судьями или просто домашними деспотами, подавляющими волю других. Второе. Коррупция. Использование служебного положения в личных целях, нарушение законов ради выгоды. Третье. Трусость. Знали о зле, но молчали. Не защищали слабых из-за страха или равнодушия. Четвертое. Предательство. Отреклись от своих принципов под давлением. Лгали в суде. Давали ложные показания. Пятое. Месть. Карали других несоразмерно поступку, руководствуясь гневом, а не справедливостью. Шестое. Фанатизм. Слепо следовали догмам религиозным, идеологическим, уничтожая инакомыслящих. Седьмое. Обман в договорах. Не возвращали долги, нарушали деловые соглашения, мошенничали. Восьмое. Измена. Предавали доверие семьи, друзей, партнеров. Девятое. Подлог. Фальсифицировали документы, свидетельства, наследственные права. Десятое. Уклонение от ответственности. Избегали наказания за преступления через связи или подкуп. 11. Страх перед властью. Если предки были жертвами несправедливости, вы можете подсознательно бояться начальства, судов. 12. Гиперконтроль. Если предки злоупотребляли силой, вы либо боитесь своей власти, либо повторяете их ошибки. 13. Обида на систему. Если в роду были репрессированы, вы можете бессознательно саботировать любые правила. Как это проявляется в последующих поколениях? 1. Страх своей силы. Боязнь занимать высокие должности, избегание руководящих ролей. Я не хочу быть как они. 2. Неосознанное повторение их модели. Жесткий контроль над близкими, манипуляции, эмоциональный деспотизм. 3. Саморазрушение через власть. Достигнув успеха, человек неожиданно роняет все – подсознательное самонаказание. 4. Патологическое неприятие авторитетов, конфликты с начальством, отрицание любых правил. 5. Синдром вечного борца. Человек постоянно вступает в конфликты за правду, но без результата. 6. Страх обещаний. Нежелание брать на себя обязательства в браке, бизнесе, в дружбе. 7. Саботаж доверия. Неосознанно подводят тех, кто на них полагается. 8. Финансовые проклятия. Постоянные долги, невозможность накопить, обман в денежных вопросах. 9. Необъяснимые измены. Даже в счастливых отношениях человек вдруг разрушает их. 10. Ожидание предательства. Подсознательно провоцируют партнеров на обман. 11. Жестокость во имя правды. Нетерпимость к чужим слабостям, самосудие. 12. Склонность к крайностям. Либо тотальный контроль, либо полный хаос в жизни. 13. Страх отстаивать себя. Даже при явной несправедливости человек молчит. 14. Комплекс жертвы системы. Ощущение, что все против меня, но без попыток что-то изменить. 15. Постоянные тяжбы. Потомки бесконечно судятся, но всегда проигрывают. 16. Необъяснимые обвинения. Попадают под ложные доносы, становятся козлами отпущения. 17. Страх перед законом. Даже за мелкие проступки ждут жесткого наказания. Что нужно сделать, чтобы исправить карму? 1. Вывести родовые конфликты из тени. Поднять и признать истории в роду, где были предательства, несправедливые наказания, изгнание из семьи, дележ наследства, нарушение родовых обетов. Осознание – первый шаг к освобождению. 2. Прекратить осуждение своих предков. 8 аркан по карме часто дает программу «Я судья своего рода». Нужно сменить фокус с оценки на принятие. Даже за их ошибки – благодарность за жизнь. 3. Простить и отпустить ожидания от родителей. Отказаться от образа идеальных родителей и разочарования за их несоответствие. Принять они дали, что могли, и не обязаны были соответствовать твоим внутренним стандартам справедливости. 4. Восстановить баланс, давать-брать в родовых отношениях. Прекратить быть вечным спасателем рода, жить под чувством вины или долга. Сказать «я благодарен и принимаю». Теперь живу своей жизнью. 5. Разобрать цикл передачи вины, стыда и контроля. Если ты ругаешь детей так же, как тебя, цикл не разорван. Отследи, где ты становишься ретранслятором родовой кармы и останови это. 6. Перестань мстить через свою жизнь. Например, я докажу, что не такой, как вы. Я страдаю, чтобы вы меня поняли. Это бессознательная месть роду, и она разрушает тебя в первую очередь. 7. Отпустить контроль, перестать держать за всех. Прекрати чувствовать себя обязанным все уравновешивать, всех спасать, разруливать карму семьи. Это не путь мастера, это путь выгорания. Баланс начинается с себя. 8. Работать с темой справедливости. Через любовь, а не через наказание. Не мстить, не доказывать, не карать, а исцелять, восстанавливать честность через доброту. 9. Признать теневые стороны рода и свои. Не закрывай глаза на насилие, холод, предательство в роду и не сливайся с этим. Я это вижу, я осознаю, я выбираю жить иначе. 10. Сделать осознанный выбор. Не продолжать цепь. Это самый сильный акт. Я останавливаю здесь. Я не передаю это дальше. И не словами, а через личный пример. Честный, зрелый, сбалансированный жизнью.